Алло. Алло, да, так что вам там нужно было, скажите? Это Владислав Александрович, да? Здравствуйте, это вас полиция беспокоит. Да. А как мне вас найти? Вы по какому адресу сейчас находитесь? Это по поводу изнасилованных полицейских? Да. Вы нашли этих изнасилованных полицейских? Нету, поэтому и звоним вам, чтобы узнать, где они там. Ну там была ситуация такая, что цыгане, в общем, накинулись на двух конных полицейских. Угу. Да, и увели их куда-то в лес. Всех вместе, полицейских, коней. Потом я смотрел, они коней яблоками кормили. А потом они коней увели, а полицейских оставили. Я подошел поближе посмотреть, что с полицейскими. Они были в неестественной позе, у них на ягодицах была белая субстанция. А полицейские какого пола были? Мужчины, женщины? Мужчины. То есть это педерастия была полная. А улицы какие рядом вот с этим озером? Это лесополоса, в том-то и дело. А рядом с лесополосой ближайшая улица какая? Ой, это я не подскажу, конечно. Я не просто не знаю, что там за улицы такие. А как цыгане врасплох полицейских взяли? Полицейские разве не сопротивлялись? Не успели, там их было очень много. Они на них наскочили, как черти повылазили. Вы знаете, цыганы, они такие. На коня залезли, их скинули и, в общем, вот это все увели. Полицейские даже пикнуть не успели. И они, а они в одежде были? Они, да, в одежде полицейских были, все, и цыгане тоже были в одежде. Но потом полицейский, когда их нашел, у них вот именно были приспущены штаны. Угу. И вот это все там, в общем, да, они, в общем, их того изнасиловали, походу, в общем. А вы удостоверение не смотрели у полицейских? Не-не-не, там был противный запах такой. Везде противный запах стоял. И, в общем, я полицейских посмотрел, что очень много вот этой белой жидкости было у них на заднице. И, в общем, мне противно стало, я начал плеваться, это гомосятина всякая. Фу, блядь, как вспомнил, фу, блядь. Фу. А живы хоть? Да вроде подавали признаки жизни. Там еще со мной были люди, они как бы там скорую вызвали. Может, их скорая уже забрала, потому что это 2 часа назад было. Но скорую точно вызвали? Да, точно. Там какая-то женщина скорую вызывала, точно. В общем, там... А сколько было цыган? Что, цыган было, не знаю, человек 20, наверное. Человек 20 цыган. Возраст цыган, там молодые, старые. Молодые, вообще молодые, молодежь сплошная. Там им даже где-то вот 18-20 лет, вот где-то так. Даже 14-летних я видел вообще пацанов мелких, беззубых каких-то. Вот, и в общем они такие вот это вот творили, понимаете? И вы посмотрите, может, какие-то сводки там сейчас есть и прочее. Я сейчас просто... А что с лошадьми случилось? Что еще раз? С лошадьми что случилось? С кем? С лошадьми? Они их увели к себе в табор. Там рядом табор еще. А как рядом табор? Ну, насколько рядом табор? Ну, где-то вот 200-300 метров вот где-то так. От того места там табор есть. Цыганский. То есть совсем рядом, я понял. Да. Они вообще озверели, они ничего не боятся. Как с этим дальше жить? Ну, в общем, вы посмотрите сводки, я думаю, где-то будет хроника на двух изнасилованных полицейских. Конечно, если наше вот это правительство опять эту новость не замолчит. Они любят такие новости, которые дискредитируют власть, в том числе и полицию, как-то замалчивать. Завтра в 8 утра подъехать можете? Хорошо, да, подъедем. Договорились. Вот. А где вы сейчас находитесь? Ну, я вот припарковался, станция метро Бабушкинская. Я сейчас пока с вами общаюсь. Нельзя же одновременно ехать и по телефону разговаривать. Согласен, я понял. Все, тогда завтра жду вас в 8 утра. Адрес Ногинск, Советская Конституция, 61. В 19-м кабинете. Да, хорошо, договорились. Все, спасибо, да. Вам большое. Да не за что, все, да, всего доброго.